Глава третья. Азамат. Если бы кто-то сказал Азамату Шиковскому, что он будет ездить по школам и что-то доказывать учителям, наверное, он еще долго смеялся бы. Заразительно, да колик в животе. А сегодня, сейчас, для него стало экстренно и жизненно важно показать Елене, что может решить все ее проблемы. Так странно. Он ведь на самом деле мог. Но он доказывал, демонстрировал. Из сил выбивался, чтобы она заметила. И наблюдал за реакцией Елены. Как какой-нибудь тарзан, что бьет себя в грудь связями и возможностями в джунглях современного города ради привлечения женщины. Сам себе Азамат напоминал дикого варвара, прошедшего кучу войн, который решил вдруг с бухты-барахты принять участие в рестлинге. Среди актеров-качков, которые настоящих ударов не нюхали. Однако Шиковский не зря потратил силы и время и оказался в школе как нельзя кстати. Даже связи пришлось задействовать, вернее напомнить наглому чиновнику, что отлично знаком с его главным начальником и вполне может приструнить Мирзояновича каменным топором, пропесочивание сверху. Тот всегда был смышленым малым, сразу все понял и отвалил. Из школы Елена и ее дочка выходили в приподнятом настроении. Репетиторша просто светилась изнутри, а Аленка и вовсе припрыгивала от восторга. Такая милая, похожая на маму. Наверное, тоже станет красавицей. Шиковский наблюдал эту умильную сцену и вдруг поймал себя на мысли. Как же неудобно, что семью нельзя приватизировать как завод или фабрику когда-то, во времена перестройки. Нельзя захватить, как делали древние варвары, огнем и мечом пробивая себе дорогу в чужие судьбы. Он забрал по себе этих девчат, холил, лелеял, радовал. И лишь спустя пару минут, когда Елена уже собиралась куда-то идти, причем мимо внедорожника Азамата, его пронзили сразу несколько откровений, от которых Шиковский выпрямился и нервно сглотнул распять. Он хочет семью? Да не может этого быть. Да, хочет. И не просто семью, эту конкретную семью. И следующим моментом словно вспышка пронеслась в мозгу Азамата. Она планирует сбежать? Шиковский не думал, действовал. Как привык в бизнесе, если оказывался в тисках цейтнота. Схватил Елену под руку и, развернув к себе, уточнил: «Вы куда?» Вот так запросто, словно она уже его семья и обязана докладываться. Но в критических ситуациях Шиковский не рефлексировал, не занимался самокопанием, делал то, что считал нужным, важным и правильным. Елена вскинула брови. «Я хотела вызвать такси и ехать домой». «Вот они, женщины», — выпалил на едином дыхании Азамат, почему-то захлебываясь воздухом, будто важную речь поставщикам или компаньонам толкал, ей-богу. «Я вам помог, выручил. А вы даже не хотите меня хотя бы немного отблагодарить?» Алена внимательно наблюдала за Азаматом и матерью, но недовольной поворотом событий не выглядела. Шиковский решил перетянуть ее на свою сторону, чтобы уже наверняка бить так в яблочко, ходить так с главного козыря. Потому что Азамату вдруг стало гораздо важнее уговорить Елену с ним пообедать, сходить куда-нибудь и отдохнуть, нежели заключить важную сделку. Да вообще так важно. Необходимо, что Шиковский сам себе поражался. Ему хотелось смотреть на Елену, хотелось сидеть с ней рядом, хотелось с ней общаться, как тогда у себя в беседке. А еще хотелось другого. Так что просто все тело ломало и низ живота сводило судорогой. Почему-то не это казалось сейчас самым главным, хотя Азамат никогда не отказывал себе в подобном. Ни разу в жизни, вообще-то. Нравится женщинам? Брал быка за рога. Предлагал, соблазнял, увлекал в койку. Какие еще тут рассусоливания? Все взрослые, все понимают. Оказывается, еще какие рассусоливания. Просто женщины ему правильные не попадались. Не попадались те, рядом с которыми в груди горело и ребра едва не трещали от наплыва воздуха. «Алена, разве я не здорово вас выручил?» — спросил Азамат и подмигнул девушке. Та энергично и радостно закивала. «А вот скажите, вы пиццу любите?» Алена закивала еще более энергично. «В таком случае разрешите пригласить вас в фантастические праздники. Новый элитный развлекательный комплекс». Алена аж подпрыгнула на месте. «Это там, где всякие фэнтезийные антуражи в ресторане? И можно поглазеть на бои варваров?» «Да и да». «Ну, я даже не знаю». Сомнения Елены Шуковскому не нравились. Почему-то они прямо сбивали весь градус удовольствия от мысли, что он ей помог. Азамат решил добавить аргументации. «Нет, Елена, разве я что-то плохое вам предлагаю? Посидим, отметим, и я отвезу вас домой. Лично». «Любой комендантский час будет соблюдаться в точности, как скажете». «А на работу вам не надо?» Она смотрела так, словно видела Азамата насквозь, со всеми потрохами. «Нет», — выпалил он, — «работа подождет». Елена изучала его лицо, словно не могла понять причину такого бурного «подождет». Да, Шиковский и сам пока этого не знал. Точно знал, работа сейчас не так важна, как шанс провести время с этой женщиной. А вот почему? Как вообще так вышло? Откуда взялось это ощущение? Отпустил ее, и все. Обрыв. Словно падал с облаков мечтаний на острые камни реальности. Этого Азамат не понимал, однако он привык действовать, а не обдумывать собственные, пусть даже и не свойственные ему, пусть даже и странные ощущения. «Ну так что, Елена, могу я за оказанную вам помощь рассчитывать на вашу такую маленькую и необременительную благодарность?» Не позволял он Елене поддаться сомнениям, как делал всегда на важных переговорах, четко и грамотно расставлял акценты, подчеркивал самое главное, задвигая на задний план, в туман, то, что сейчас не имело значения или то, на что у него пока не находилось ответов. Елена. В том, что Азамат Шуковский умеет убеждать, подвигать других на нужные или желанные для него действия, я ни секунды не сомневалась. Иначе он не был бы таким успешным бизнесменом. В мире современного российского бизнеса главное не только и не столько качественно делать свое дело, сколько уметь убедить, что это так. Хотя Азамату удавалось и то, и другое. Однако ощутить на себе, так сказать, прямо на своей бедной шкурке всю силу его дара убеждения, это было, прямо скажем, не слишком приятно. Мне не очень нравилась идея отправиться с Шиковским в ресторан, тем более в такой крутой и дорогой, как он предлагал. Но отказаться я просто не могла. Тем более, что в ход пошла тяжелая артиллерия. Аленка и ее желание получить как можно больше хороших впечатлений после расстройства. Это был удар ниже пояса. И, судя по взгляду Шиковского, хитрому и одновременно задорному, он все прекрасно понимал и действовал так нарочно. Но отказать дочке после того стресса, что она недавно перенесла, было просто выше моих сил. Поэтому спустя недолгое время мы втроем сидели за столиком в римских каникулах. Ели вкуснейшую пиццу на тончайшем тесте с нежным сметанным соусом и сочной индейкой. Я решила все же выбрать заведение чуть попроще популярных фантастических вечеринок. Дочка не стала сильно настаивать. Скорее всего, потому что Азамат ей подмигнул и пообещал: «Мы потом туда сходим». Аленка вовсю общалась с Шиковским, словно они знакомы 100 лет. Азамат подливал нам то чай, то сок маракуйи. Очень нежный и интересный на вкус. «Получается, мама работает у вас репетитором?» — пытала Шиковского моя премудрая дочка. «Да, и мой племянник с первого же занятия оценил ее несомненные достоинства». Азамат сказал это каким-то особенным тоном. Я даже не поняла, это была похвала или критика. Поэтому сосредоточилась на лице Шуковского. Тот сразу же расплылся в улыбке и добавил. В смысле, сразу понял все темы и решил все задачи. Казалось, вторая фраза совсем не относилась к первой. Я, как обычно, чувствовала что-то не то. Но опять не могла определиться, в чем дело. «Мама может», — тем временем хвалила меня Аленка. «Она мне так школьную физику объясняла. Закачаетесь». Я потом ее же сравнениями поясняла Галке. «Ну, подружки, мы вместе учимся». Даже она поняла. Хотя чистый и незамутненный гуманитарий. Алифу нужен такой педагог, чтобы интересно и познавательно, а то совсем не хотел учить физику. «Троечник?» — сочувствием спросила Аленка. «Ну, почему?» «Идет на красный диплом, но вот с физикой у него не сложилось». «Ничего?» «После маминых занятий сдаст так, что ему степень захотят дать». «Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Кстати, а почему ваша мама отказалась вместе с вами отдохнуть у нашего бассейна?» А вот это был очень хитрый и обманный ход. Я аж выпрямилась, но Шиковский сделал такое лицо, словно действительно искренне недоумевает, но прямо-таки удивлен до глубин души. Они снова протаптывают дорожку к моему «да» через Аленкина «хочу». Дочка, естественно, отреагировала и, разумеется, так, как хотелось Шиковскому. «У вас в доме есть личный бассейн?» «Большой, теплый». Шиковский прямо рекламный слоган зачитывал. «Вода чистейшая. Есть и глубина, и мелкие места. Рядом лежаки и столики. Все для отдыха и приятного досуга». Ему бы экскурсии водить. Любые три камня на месте древнего города представить так, что у туристов в голове вырастут и роскошные дворцы, и пирамиды, и прочие красоты старых построек. Я уже знала, что будет дальше. И наблюдала за происходящим так, как путник в горах смотрит на снежную лавину, что сорвалась с вершины и уже почти добралась до него. Понимает, что он попал. Точно представляет, чем все закончится. Ему это совершенно не нравится, но... Но сделать уже не может ничего. Ничего. Ноль. Без палочки. «Мам!» — заглянула мне в глаза Аленка. «Ну давай сходим в их бассейн. Ну, хотя бы разочек, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я хоть посмотрю, как выглядят подобные бассейны. Не общественные, а личные». Шиковский закивал, но сделал вид, что не собирается на меня давить. Ну да. Примерно так же не давит бетонная плита, что упала всем весом вам на грудь. Но прямо ни чуточки. Только дышать под ней почему-то не получается, видимо, аллергия. Один разочек. Уцепилась я за слова Аленки. Она мило улыбнулась. «Ну, если мне там понравится...» Предыдущий репетитор Алифа, Анна, постоянно отдыхала возле бассейна, и ее ничего не смущало. Подлил бензина в огонь уговоров Аленки Шиковский. Да уж, не мудрено, что он почти олигарх. С такими-то способностями к убеждению. Он просчитывал наш разговор как гроссмейстер партию. От первого хода и до последнего. Все возможности, риски и варианты. Вот это номер. А почему при первой нашей встрече Азамат не проявил свои таланты к убеждению, когда хотел все же уговорить меня заниматься с Алифом? Казалось, он тогда даже терялся, не находил нужных слов, аргументов. Подвисал и говорил не в попад. Нынешний Шиковский, что сидел с нами за одним столиком, и тот... Чуть нервный, какой-то растормошенный, казались двумя совершенно разными людьми. Близнецами, которые идентичны исключительно внешне. Этот контраст меня пугал и немного озадачивал. Однако Азамат не собирался давать мне передышку, делать паузу в нашем моральном противостоянии на тему отдыха в его роскошном особняке. Он продолжал умело рассчитанные атаки на желание Алены побывать у бассейна и на мою любовь к дочке тоже. Вот же, все просчитал, зараза. В контракте на работу Елены у нас все это указано. Бассейн, отдых в саду, приятное расслабление в нашей беседке, но твоя мама почему-то отказывается. И вроде бы говорила, что, мол, дочка, ну, так давайте вместе приезжайте. Отличная же идея. Когда у тебя каникулы? Через 2 недели. В таком случае через 2 недели я жду вас обеих. Пока Елена будет заниматься с Алифом, ты можешь погулять в саду или уже поплескаться в бассейне, а там, глядишь, и мама сообразит, Что скажешь? Шуковский подмигнул моей дочке, и та радостно закивала. А мне ничего не оставалось, как только негромко поддакнуть. А что еще делать? Отказывать Аленке в отдыхе у бассейна, о котором она так мечтала? У меня буквально язык не поворачивался. А Шуковский? Ну ладно, я еще ему отомщу за этот тщательно разыгранный спектакль. Пока еще не знаю, как. Но непременно найду способ. Странно, но меня охватило какое-то задорное настроение. Я словно помолодела лет на 10 или даже еще больше. И дальше разговор пошел бодрее. Словно вдруг совершенно неожиданно социальные оковы, которые накладывает на человека возраст, положение в обществе куда-то резко подевались. Мы общались как давние приятели. И мне, что поразительно, это нравилось. Мне нравилось общаться с Шуковским запросто и без церемоний. И в то же время будто с каким-то прицелом на более близкие отношения. Азамат. Знали бы деловые партнеры Шуковского, на что он тратит свое хваленое красноречие и свой прославленный дар убеждения. Наверное, ржали бы, как кони, несколько часов. А потом делились с друзьями, компаньонами. Эта история бродила бы по светским раутам, разным деловым встречам и кофе-брейкам. Обрастала новыми фантастическими подробностями. Как обычно, когда люди муссируют небольшой, но интересный кусок чужой жизни и добавляют от себя то, что им хотелось бы там лицезреть. Определенно такое стало бы на несколько недель буквально главной новостью в деловых кругах и светском обществе. Но Азамату сейчас было плевать. Прямо совсем, с большой колокольни. Он не просто использовал все, что наработал и знал ради того, чтобы подвигнуть Елену на желаемое решение. Он прямо из кожи вон лез ради этого. А внутри постоянно зудело непривычное ощущение. Надо ее убедить. Словно что-то внутри Шуковского натянулось и могло либо лопнуть, либо расслабиться. Азамат старался. Азамат действовал. Азамат применил все свои хваленые таланты. Елена видела, оценила и даже немного злилась. Но Алена ее все-таки убедила, и Азамату сразу же полегчало. Глуп, конечно, но факт. И теперь ему предстояло испытать еще несколько совершенно новых ощущений. Прежде Азамат четко планировал свое время и свою рабочую неделю. 5 на 7. Как теперь было модно выражаться. А затем и весь свой досуг. Столько-то на любовницу, столько-то на занятия в спортзале и боксирование, столько-то на встречи с друзьями. Все у него было по плану. Азамат постоянно следил за часами и считал, что так контролирует свою жизнь. Правильно контролирует, грамотно. Тот, кто правильно распределяет время, никогда не ощущает в нем недостатка. Так сказал один известный герой исторического романа, король, между прочим. Шуковский именно так и привык действовать. А вот теперь... Общаясь с Еленой, он абсолютно потерял счет времени. Они разговаривали, заказывали десерты, смеялись, травили анекдоты. И, кажется, Азамат вечность провел бы так, ни о чем больше не думая и никуда не спеша. Будто весь остальной мир может подождать. Просто тихо постоять в сторонке и не отсвечивать, не влезать. Потому что нет ничего важнее и правильнее этого мига, потому что в нем заключено больше счастья, удовольствия и внутреннего комфорта, нежели во всем остальном, что случалось с Шуковским. Во всей остальной его жизни, бурной, полной приключений в мире бизнеса и азарта, полной шикарных женщин и всяких других развлечений. Опомнился Азамат лишь, когда сама репетиторша деловито посмотрела на сотовый и воскликнула: «Черт, уже 7-й час! Нам срочно нужно домой! Аленка, тебе завтра на консультацию!» Шуковский вскинул брови. «Уже? 6:23 вечера?» Азамат мысленно посмеялся над собой. «Это ж надо, как его сплющило!» Елена хорошо помнит, сколько времени, а он забыл обо всем, включая Алифа, с которым еще нужно побеседовать, вправить парню мозги. Даже очень нужно и срочно. Азамат кнопкой подозвал официанта и расплатился сам, добавив чаевые. Елена смотрела на Шиковского с некоторым сомнением и недоверием. «Может, я сама заплачу?» — разродилась она, когда официант исчез из виду. Азамат приподнял брови. «Елена, я никогда не участвую во всяких там парадах нетрадиционных личностей, если вы понимаете, о чем я. Если я приглашаю в ресторан, значит, я плачу. И так всегда. Давайте не будем портить здесь мое реноме». Она покачала головой. «Ну да, он снова использовал свои штучки. А куда деваться? Если ему так хочется ей что-то дать, и еще добавить, и еще, а она пока не готова все это принять. Приходится юлить и вновь прибегать к манипуляциям». Аленка закивала. Она все больше нравилась Шиковскому. Когда-то Азамат мечтал иметь дочку. Баловать ее, покупать ей платье, заколки, водить на всякие светские рауты, как гордый отец красавицу, аристократку, в ее первый выход в свет и все последующие, чтобы все завидовали, восхищались и глазели. Однако раскрутка бизнеса, бешеная жизнь миллионера, который не почивает на лаврах и не перекидывает обязанности на замов, как-то приглушили все эти мысли, фантазии. Шиковский почти забыл о них. До сегодняшнего дня. А вот сегодня он смотрел на Елену и время от времени думал о том, какая же она сладкая, соблазнительная, даже когда просто пьет чай. Губы раскраснелись от горячего напитка с клюквой. Глаза поблескивают. Азамат постоянно чувствовал это напряжение. Да еще какое! Приходилось менять позу, ерзать на стуле и оправляться. Шиковский даже порой отвечал не впопад. А как тут правильно ответить, если вся кровь отхлынула от мозга? Но, глядя на Аленку, он почему-то думал о магазинах одежды для девочек-подростков, о хороших летних лагерях, элитной косметике и о том, каково это быть отцом. Дорога до дома Елены прошла в теплой и уютной атмосфере, почти по-семейному уютной. Или Шиковскому только хотелось так думать? А ему хотелось. И даже очень. Один знакомый Азамата, Ярослав Оленев, сказал: «В мужчине тоже просыпается гнездование, но лишь тогда, когда он встретит ту самую женщину, которая засядет в печенках, в сердце, в голове, и которую оттуда уже даже хирургически не вытащишь». Шиковский думал об этом, крутил в голове фразу, одновременно с рулем, пока доставлял женщин до дома. Как он вдруг так попал? А когда Алена выскочила возле нужного дома и рванула в подъезд, а Елена быстро бросила «до свидания, большое спасибо за все» и последовала за дочкой, Азамат вдруг ощутил нечто странное. Вдруг его мир разом стал меньше, как будто женщины наполняли его чем-то, и Лена наполняла, если уж быть точным. А Аленка помогала ей и очень успешно. А теперь раз — и все это исчезло, как исчезает волшебная дымка малинового рассвета, превращаясь в обычный светлый день. Шиковский зачем-то некоторое время просто стоял возле подъезда Елены, смотрел на ее окна, пытаясь поймать взглядом, выцепить спортивную гибкую фигурку репетиторши. Жадно ловил каждую тень и вспоминал. Мысли о сегодняшнем дне крутились в голове вихрем каких-то невероятно ярких и радужных картинок. Приносили тепло, которое разливалось в груди приятным ожиданием чего-то лучшего. Согревали изнутри. Наверное, даже в самую лютую стужу на улице в тонком пальто Азамат сейчас ощущал бы жар и чувствовал себя очень комфортно. Лучистые глаза Елены так и стояли перед внутренним взором, ее улыбка, иной раз слегка кривая, насмешливая, а иногда такая, что растопила бы любой лед. Азамат настолько увлекся, что опять потерял счет минутам. Он словно плыл в теплом море времени, не замечая, как струи воды уходят куда-то назад. Потому что ведь хорошо, так хорошо, так здорово. Спустя какое-то время в стекло машины Шиковского постучали. Азамат дернулся и словно вынырнул из моря, суматошно оглядывая все вокруг. еще плохо понимая, что происходит. Настолько он ушел в себя, в свои переживания и в восторге. Настолько погрузился в мир фантазии, где Елена и Аленка — его собственная семья, его женщина и его собственная дочка. За окном Азамата мялся пожилой охранник со следами былой военной выправки, все еще довольно бравый и подтянутый, из тех, кому намертво прилипает выражение «старая гвардия». Шиковский приспустил окно, и охранник заботливо уточнил. — С вами все в порядке? Может вызвать врача? — Все лучше, чем может быть, — широко улыбнулся Шиковский. Охранник кивнул, отдал честь и ушел. А Шиковский наконец-то нашел в себе силы уехать от этого дома и от этой женщины. Словно с каждым новым метром расстояние, что разделяло его и Елену, внутри Азамата что-то вытягивалось и рвалось. Настроение и ощущение этого веселья, легкого, как перышко, искристого, как новогодние встречи с близкими и теплого, как уют горящего камина. И это горячее, дурманящее, пьяное ощущение от близости Елены, которое вызывало жгучий голод по женщине и странный, распирающий в груди восторг от того, что эта женщина рядом. Пусть даже и не в том смысле, в котором хотелось бы Шиковскому. Вернее, только в одном из желаемых. Географически. Елена. Алена не могла остановиться. Без устали говорила о Шиковском. Было видно, мужик ее впечатлил. Впрочем, я отлично понимала, как реагирует ребенок ее возраста на ту власть и силу, которую показал Азамат в школе, на то, как он все разрулил. Мой муж, которого почему-то так и хотелось назвать бывшей, обычно все подобные вещи перекладывал на мои плечи. Если у ребенка случались проблемы в школе, недопонимание с учителями, я шла и все выясняла. Если Аленка ссорилась с одноклассниками, с девочками с нашего двора, я отправлялась во всем разбираться. Ты, женщина, и лучше ее понимаешь. Вот что всегда твердил муж на предложение ему самому отправиться разбираться с проблемами дочки. И вроде бы звучало логично. Даже правильно. Но так хотелось положиться на твердое мужское плечо и ни о чем не тревожиться. Доверить кому-то другому решение проблем и противоборство с неприятностями. И просто видеть, как все разрешается. А тут пришел мужчина. На раз поставил на место чиновника, который присел на уши Марии Степановны. На два заставил хитрую оппонентку Алены признаться в обмане и даже извиниться. Такое в возрасте дочки воспринимают не меньше, чем героизмом. Вот прилетел Супермен, решил все проблемы и наказал всех злодеев. Я же не переставала задаваться резонным и важным вопросом. Зачем Шиковскому наши проблемы? Почему он проявил такое участие в их решении? Зачем так старался? Судя по рассказам Анны, ее семейными неурядицами работодатель не интересовался вовсе. При случае, если просил и помогал, этого не отнять. Даже маму Анны устроил в больницу Семенова и сам оплатил операцию. Но так, чтобы по собственной инициативе, без малейшей просьбы, намека. Я то и дело косилась в окно и видела машину Шиковского, которая все еще стояла внизу под щебет Алены про Азамата. «А ты заметила, какой он умный, начитанный, образованный? Даже про морских львов все знает!» Восторги дочки никак не заканчивались. «Он такой интересный, красивый, солидный мужчина!» А как он здорово эту семейку аферистов припечатал, а? А еще он не жадный. Вон какой обед нам отгрохал. И, видимо, богатый, раз дом и бассейн. Жду не дождусь, когда мы к нему приедем. Хм, странно. Почему Азамат не уезжает? Крутились в голове мысли. Аленка ничего не заметила, а мне стало как-то тревожно. Вдруг ему стало плохо. Ну, правда. Шиковский выглядел здоровым и крепким, судя по информации, что я нарыла на него в сети, и рассказам Анны. Азамат занимался боксом, качался, но мало ли. Есть всякие внезапные приступы. В конце концов, давление может подскочить даже у юного спортсмена. А Шиковскому уже 38. Я тайком от дочки сходила в свою комнату и позвонила на пункт охраны. На первом этаже нашего дома располагалась небольшая комната, где сидели охранники и наблюдали в мониторы за двором и машинами. Да? Тепловатый бас дал знать, что сегодня дежурит Виктор Матвеевич, отставной милиционер. Именно милиционер. Когда он служил, полиции еще не было. Там нас привез шикарный джип. Уверена, вы отметили его. И чего-то он долго не уезжает. Гляньте, все там нормально у хозяина. Мало ли, может, помощь нужна. Сделаю. По-военному отчеканил Виктор Матвеевич. Я напряженно ожидала звонка охранника, кивая Аленке, которая не переставала восхищаться Шиковским. Он такой интересный, спортивный. Помнишь, рассказывал, что занимается боксом? А помнишь, он рассказал, что сам построил свой бизнес почти с нуля, на кредитах, и сумел все вернуть, разбогатеть? У Аленки осталось столько впечатлений, что, боюсь, это лишь первый вечер, когда мне предстояло выслушивать восторги в адрес Шиковского. Таких предстоит еще много. Наконец позвонил Виктор Матвеевич. «Добрый вечер еще раз. Спросил у вашего знакомого, все ли в порядке. Он сказал, что ему очень хорошо. Выглядел бодро и весело. Улыбнулся. Вроде бы с мужиком все нормально, только он какой-то, не знаю, мечтательный». Вот уж какое прилагательное я никогда не ожидала услышать в адрес Шиковского. Чуть не переспросила, но все-таки воздержалась. Я выглянула в окно. Машина Шиковского исчезла из виду. И я даже не поняла, стало ли мне от этого легче или же совсем наоборот. Порадовало меня это или расстроило? Смешанные чувства совершенно сбивали с панталыки. Если ему не было плохо, значит, он стоял возле нашего дома из-за меня? От этой мысли почему-то вдруг стало тепло, мурашки побежали по коже. Я словно помолодела лет на 15. Опять ощутила себя школьницей, которую проводил до дома первый парень класса. Стоит, смотрит на ее окна, а у девушки внутри будто взрываются сотни фейерверков. Он не может уйти, он скучает. Я его зацепила. Даже удивительно, что я еще не утратила этого легкого, как пушинка, и восторженного, как ощущение после первой пятерки за контрольное чувство. Что время не выжгло его из меня невзгодами и пониманием. Есть вещи посерьезнее, чем двойка за важный экзамен и даже невнимание парня, который так нравится. Однако я не могла отделаться от мысли, что во всем этом есть что-то неправильное. В голове все время крутилась наша первая встреча с Шиковским и Аней. Взгляды, словно Азамат что-то должен Ане, или она должна ему. Я не уверена. Недомолвки и резкий отказ приятельницы отвечать на некоторые вопросы. Все вместе тревожило меня, беспокоило. Заставляла задвинуть подальше те ощущения, что я испытала, когда поняла, что Шиковский не уехал от нашего дома сразу же из-за меня. Поэтому я отправилась пить чай с дочкой, мы сыграли несколько партий в карты и пошли спать. Азамат. Ты правда думаешь? «Я ничего не заметил? Я такой наивный или слепой?» — рычал на Алифа Азамат, сам себе внутренне удивляясь. «Да что с ним такое-то? Бешенство?» «Ну да, клеиться к репетиторше — не самая хорошая идея. Это Алиф должен усвоить. Но почему от одной мысли, что этот молокосос вертится вокруг Елены? У Шиковского кровь закипает в венах и хочется надавать парню по первое число. Но это же бред!» Ересь какая-то. У Азамата с Алифом всегда были непростые отношения. Азамат много требовал от племянника. Алифа же воспитывали родители как единственное и самое любимое чадо. И как результат слегка избаловали. Нет, парень не был классическим мажором или прожигателем родительских денег. Хотя те оставили ему на счетах столько, что Алиф мог месяцами пропадать в развлекательных заведениях. Но если уж что ему втемяшится в голову, все, топором оттуда не вырубишь. Ко всему прочему, мальчишка рос упрямым и несговорчивым. Неплохое качество для мужчины. Настоящий мужчина должен упорно идти к своей цели, даже если все складывается непросто. Уметь не сдаваться и не поддаваться на подножки обстоятельств. Но когда два вот таких настоящих варятся в котле одного дома, да еще и без женского присутствия, вот тут уже туши свет. Подобное гремучее варево обречено время от времени взрываться, обрызгивая всех вокруг ядом бурной мужской ссоры. Хорошо, хоть сейчас единственными свидетелями того, как сцепились Азамат и Алиф, были охранники и домработница. Служанки пока шуровали в доме. «Это не твое дело», — парировал Алиф. «Тебя не касаются мои чувства и мои интересы в плане женщин». «Твои чувства? Твои интересы в плане женщин?» Азамат перешел на такой крик, что Алиф слегка отклонился. «Да ты соображаешь, что говоришь, мальчишка. У нее дочка почти твоего возраста». «И что? Тебе-то какое дело? Я совершеннолетний». «Ай, правда, какое ему дело?» Азамат мысленно усмехнулся. «Ревность. Вот какое ему дело. От одной фантазии, что Елена хотя бы посмотрит на Алифа, как на мужчину, в глазах темнеет. И просыпается что-то дикое, совершенно первобытное. Хочется драться за свою женщину. Бить этого мальчишку наотмашь, чтобы не вставал и не лез больше к Елене. Свою? Какую еще свою?» Но Азамат не мог думать иначе, словно тот взгляд на праздники Анны, который так и прилип к знойной эльфийке, стал клеймом на теле Елены, клеймом принадлежности Азамату. Один взгляд. И все. Шиковский готов за нее глотку перегрызть, и не кому-то, собственному племяннику, хотя, если подумать, Елена никогда не обратит на него внимания. Она не так воспитана, не авантюрного склада. Азамат это почему-то знал точно, даже ни секунды не сомневался. И все равно ревность жгучим токсином растекалась по телу, била в ушах гонгом ошалелого пульса. А тут еще Алиф не хотел уступать. Видимо, Елена правда его зацепила. Влюбился мальчишка, идиот мелкий. Она же только выглядит молодо, а в душе-то зрелая, много пережившая женщина. Зачем ты ей нужен-то с детством, которое еще гуляет в башке ветром безбашенности и без малейших представлений о том, как принято строить настоящую жизнь? Но как ему это объяснить, когда у парня одни гормоны в мозгу? Уже из ушей пар валит при одном взгляде на Елену. Какие уж тут разумные доводы, какие увещевания. У него от мозга в присутствии репетиторши остаются одни голые инстинкты. Хорошо, хоть инстинкт выпятить себя как лучшего самца работает на славу. Все вызубрил и соображал на тему физики отлично. Не то, что когда он докладывал Ане, что выучил и понял из домашнего задания. Та билась и билась, а парень топтался на месте. Слушай. Чуть сбавил градус нажима Азамат, пытаясь все же достучаться до разумности Алифа. Елена далеко. Должна же кровь хоть немного вернуться в мозг мальчишки. Ну, рассуди здраво. Она замужняя женщина. У нее дочь. А ты тогда чего на нее пялишься и облизываешься? Думаешь, я не заметил? Для тебя, значит, она не замужняя, и дочь ее тебе не помеха? С мужем они почти разошлись, живут раздельно. Я думаю, развод – дело времени. Но я взрослый мужчина, а ты – мальчик. Тебе надо с девушками своего возраста встречаться. Я сам разберусь, что мне надо. Я же от тебя не требую оставить ее в покое, верно? Азамат чуть не задохнулся от возмущения и неожиданности. Словесный апперкот Алифа угодил ниже пояса. Он, от Шиковского? Не требует он от Шиковского? Азамат даже внятно не мог объяснить, насколько Алиф зарывался. У него не то чтобы слов, матерных ругательств и тех не хватало. Вернее, весь нецензурный арсенал Шиковского не мог уже отразить его нынешние чувства. Мальчишка стоял напротив него возле дома, обычился. Принял бойцовскую стойку, словно вот-вот бросится в драку. И самого Азамата так и подмывало намять бока этому молокососу. Прям кулаки чесались. И все разумные доводы. Он еще мелкий, горячий. Он все-таки твой племянник. Он же еще ничего не понимает. Один максимализм лезет изо всех щелей. Летели к черту. Потому что за Елену Шиковский надрал бы зад любому. Хотя она и не подозревала, какие бури подняла в доме Азамата. Какие страсти в нем теперь закипели. Наверное, давно спит и видит десятый сон. А Шиковский тут с племянником едва не сцепились намертво. Чуть глотки друг другу не рвут. Азамат понимал, насколько это нелепо, но остановиться не мог. Включился инстинкт собственника. И приходилось признать, что он, как и Алиф, тоже сейчас больше на инстинктах, на эмоциях. Хотя у него нет такого же оправдания. Подростковый возраст, ветер в голове, максимализм и все такое. «Да она никогда даже не посмотрит на тебя, как на мужчину», — озвучил свои мысли Азамат. И, кажется, попал в яблочко, прямо в сердце мишени. Алиф поджал губы, ноздри его начали раздуваться, кулаки сжались сильнее, аж синева проступила вокруг костяшек. Парень чуть подался вперед, словно для решающего броска на противника, а потом вдруг отпрянул. «Да пошел ты! Мы еще посмотрим». С этими словами он отправился в дом, и Азамат уже знал, Алиф, заперся в своей комнате. Ломиться, требовать, чтобы впустил, бессмысленно. Да и остыть им обоим не помешало бы. Поэтому Азамат пошел к себе в комнату, взял спортивную форму и поехал поразмяться и побоксировать. Пусть даже и на ночь глядя. Спортклуб, куда ходил Шиковский, был открыт и днем, и ночью. Бизнесмены часто занимались за полночь. Раньше не позволяли дела. А поддерживать себя в форме хотелось.